вспомнить все, что ты забыл. Но я помню почти все, с гордостью сообщил Ари. И поселок, и бурю, и даже немного из путешествия по водам смерти. Я думаю, мой рассказ может быть полезен для ворожбы. Будет лучше, если на тебя посмотрит лекарь. Но я же не болен. Зачем мне идти к лекарю? Да уж, бедолага, подумал Стеблин Каменский. Похоже, у этого Ари вместе с именем вывалилось из головы почти все, что он знал о современном мире. Парень реально провалился куда-то в средневековье. Скоро Грааль начнет искать под кроватью. «Я хочу быть уверен, что ты здоров», — как можно мягче произнес ветеринар. «Я чувствую себя вполне хорошо. И все-таки тебя осмотрят». «Я согласен. Если вы считаете, что это нужно, пусть будет так. Только прошу, скажите, зачем вам знать так много о моем здоровье? Это нужно для дела?» «О чем ты?» «О деле, ради которого вы меня спасли из вод смерти», — с готовностью сказал Ари. «Вы ведь меня спасли, чтобы поручить нечто важное. Какой-нибудь поход, какую-нибудь месть. Я сразу догадался. В лживых сагах такое бывает часто». Стеблин Каменский крепко и надолго задумался. И в конце концов сказал просто. «То, зачем ты пришел в этот мир, будет открыто тебе в положенное время». Глава 18. Ари слишком хорошо себя чувствует. Стеблин Каменский повел своего нового северного друга в ближайшую больницу, какую знал, районную поликлинику наших родных Чимарей. Ари по дороге не переставал вертеть головой. В подъезде было страшно. Он не понимал, как устроены жилища этого странного города. А теперь его воображение захватили многоэтажки. Видимо, пещеры троллей натолкнули градостроителей на эту смелую мысль. Селить общинников слоями, как укладывают мясо и угли, чтобы запечь. В 5 таких домах можно поселить весь поселок Сальсбрюке и останется место для скотины. Конечно, окна широкие, так что оборонять такой дом неудобно, но похоже, что в городе живет очень много жителей, так что их сложно застать врасплох внезапным набегом. А вот коров и овец он нигде не видел. Видимо, их угнали на пастбище. Удивляли и закрытые повозки из железа и стекла. На местном наречии их называли автомобилями. Они ездили без лошадей на одной магии, оставляя за собой непередаваемый смрад горелого масла. Улица настолько пропахла этим запахом, что Ари казалось, будто его нос забили травой, и он уже никогда толком не почувствует нормальных запахов. Здание поликлиники строили одновременно с многоэтажками. Оно получилось таким же суровым и мрачным. Стандартная коробка из силикатного кирпича была построена безыскусно и дешево. В нее вложили ровно столько, чтобы можно было лечить внутри безответных пациентов. И в то же время было не жалко бросить в случае внезапного зомби-апокалипсиса. В больничном холле сгустился спертый воздух. Тут было не меньше 5 старушек, и каждая чего-то хотела. Только со второй попытки ветеринар сумел проскользнуть мимо пенсионера к окошечку регистратуры. «Мне нужен талон к врачу-психиатру для моего друга», — сказал он. «Записываться к врачам самостоятельно, исключение допустимо, если он ваш близкий родственник или вы его опекун по инвалидности», — отчеканила тетка в белом халате с той стороны стеклянной перегородки. «Да вот же он здесь, видите, вон он у входа стоит. Я его и привел, чтобы узнать, насколько он теперь инвалид». «Допустим. Вам известно, где проживает ваш друг? Вы уверены, что он записан именно в нашу поликлинику?» «Это все не важно. Он не помнит ни имени, ни адреса. Поэтому пустите, к какому есть». «Постойте. Но мы не можем его обслужить. Такие случаи вне нашей компетенции». «Ну почему? Как по мне, так как раз такими психиатру и надо». Ари остался стоять у дверей. Он задумался о себе и тут же почувствовал себя неуютно. Ведь у него не было с собой никакого оружия. Конечно, у него есть соратник, а это... важнее оружие, копья или меча. Но кинжал или добрый нож никогда не повредят. Вдруг кто-то нападет на соратника и придется его защищать. На кухне он видел несколько стальных, которые вполне заменят те, что остались в море. Значит, помехи не будет. Железо у этого народа было в изобилии. Они даже делают из него самодвижущиеся повозки. «Да зачем ему скорая помощь?» — не выдержал Стеблин Каменский. «Видите, он на ногах держится, он вполне способен сам дойти до врача». «Если он на ногах держится, то ему и врач не нужен», — возразила тетенька с регистратуры. Кровь не течет, контуженным не выглядит. Пусть полежит дома, пока не пройдет. Заняты психиатры, вы что не видите? Нет свободных приемных часов. Сейчас осень, у всех обострение». Стеблин Каменский отошел обратно ко входу. Он то сжимал, то разжимал кулаки, но спокойствия не приходило. Слишком крепко засела мысль о том, что достаточно одного удара, и стекло разлетится. Тетенька завопит, а пенсионерки вместе с их проблемами побегут, вопя прочь. Ари смотрел на него с тревогой и на всякий случай молчал. Юный северянин понимал, возникло препятствие. Но что это за препятствие, как его преодолеть, он не мог сказать. Он знал этот мир еще недостаточно. Они и правда что-нибудь бы учудили. Но тут дверь открылась, и в холл вошел долговязый и рыжий сид. Как всегда, в потертых джинсах, китайской куртке Абибас и берцах с ремешками, которые торчат в разные стороны. Сид у нас панк, металл для него слишком сложная музыка. Поэтому на концерте Теодор Мусранг он не был. Но очень хотел послушать новости, кто был на концерте, случалась ли потом драка. Это было непросто представить, но с концерта прошло совсем немного времени, и только что проснувшийся Сид пока не встретил никого из вчерашней компании. Старушки смотрели на Сида с опаской. Они уже выучили от внучек, что металлисты не опасны, они просто так одеваются. А вот от панков можно ожидать всего что угодно. Они же анархисты, как батька Махно. «Кого я вижу?» — не выдержал Стеблин Каменский при виде приятеля. «Ага, привет, ты что, лечиться собираешься?» «Не я, но остальное ты угадал. А ты, Сид, что здесь забыл?» «Да справку для военкомата взять». «Что, не болен чем-нибудь заразным?» «Не, что я не дурак». «Так в военкомате же свой психиатр есть, в предпоследнем кабинете». «Меня в тот кабинет даже не пустили. Сказали сюда приходить, у них почему-то психиатр не принимает. Наверное, слишком много с такими, как мы, общались и в конце концов не выдержал». «Будешь теперь не дурак со справкой?» «Не, я буду дурак со справкой». «А что, у тебя нашли что-то?» «Вот, пусть лучше они ищут, чем военкомат». «Типа, самый умный в армию не пойдешь?» «Не самый умный», — ответил Сид. «Мне достаточно быть умнее всех тех, кто пойдет служить вместо меня». «Сид — это, разумеется, тоже прозвище. У нас не Великобритания. В Лондоне есть трущобы, в нашем городе есть 2-3 улицы без трущоб. Там это имя среди рабочего класса, а у нас среди детей рабочего класса, которые вовсе не собираются становиться рабочими. А придется». Однако наш чемаринский Сид отличался от всех прочих. Его фамилия Сидоров, так что в отличие от прочих Сидов, даже Баррета с Вижесом, он носит прозвище по праву рождения. «Так вот, умник, тебя ждет жесткий облом», — торжественно заявил ветеринар. «Психиатр не принимает». Сид посмотрел с подозрением. «Хочешь сказать, что этот доктор тоже с ума сошел?» «Пока нет. Но твой любимый врач уже не принимает, талончики закончились». «Но если хочешь, я могу тебя осмотреть и признать годным к отправке на колбасу». «А, ну ладно, пошли ко мне тогда». «И что там у тебя будет?» «Да просто посидим. Про концерт расскажешь, я кое-что расскажу». «Посидеть и у меня можно». «Нет, рассказывать я буду у себя». «Ну, у меня свободно сегодня, я же выходной». «Короче, если хочешь, я сначала расскажу, а потом мы пойдем к тебе». «К чему такая секретность-то?» «Дойдем, узнаешь». Ветеринар был, конечно, не против прогуляться. Сид, несмотря на разницу в музыкальных вкусах, не был ни грязнули, ни подонком. У него всегда приятно. Но все равно Стеблин Каменский ощутил укол слабенькой, но жути, словно холодным ветерком повеяло. Он не припомнил, чтобы у Сида были такие заскоки насчет места, где разговаривать. Конечно, свои заскоки бывают у всех, все мы люди, это неизбежно. Но как раз место всегда волновало рыжего панка меньше всего. Если Сид узнавал что-то интересное, он тут же начинал это рассказывать, пусть даже прямо и на улице, размахивая руками и даже подпрыгивая от распирающего напряжения. И вот он что-то хочет рассказать, что-то важное, причем дома. Что такого важного мог узнать Сид? И что самое главное, откуда? Вообще странный был сегодня день. Сначала этот Ари... Кстати, где он? И только сейчас Стеблин Каменский вспомнил про своего спутника, который так и не получил помощи. И даже огляделся. Вдруг длинноволосый блондин куда-нибудь растворился. Но Ари никуда не пропал. Он спокойно стоял на своем месте и внимательно смотрел на Рыжего. Не похоже, чтобы Ари сильно страдал от того, что так и не попал сегодня к мозгоправу. «Ладно, пойдем», — сказал Стеблин Каменский. Глава 19. Глава о моем Сиде. Сид жил неподалеку от поликлиники. Только одну остановку пройти. На улице Зубачева, в доме номер 13. Это была типовая пятиэтажка из серого силикатного кирпича. Она разместилась аккурат между отделением милиции и мусорными контейнерами. Калифорнийские продюсеры не знают, а между тем, передний край Чимарей и есть лучшее место для настоящего панка. Дверь в подъезде металлическая, но всегда нараспашку. На стене у входа черные следы от потушенных сигарет. Лестничные клетки пропитались тяжелой сыростью. Некоторые из дверей в квартире помнили еще Брежнева. Сели на кухне. Ари отметил, что обстановка похожа на ту, которую он видел раньше. Только мебель была чуть более потертой и желтой, и ее делал другой мастер. Но новых предметов он не заметил. Пока все снимали обувь, Ари успел заметить, что даже комнаты в этом странном пещерном жилище расположены в том же порядке, какой он увидел у Стеблин-Каменского. Видимо, в таком расположении был магический смысл. Странно, но в этом доме он тоже не увидел ни слуг, ни хотя бы младших братьев и сестер. Видимо, недавний набег слишком сильно опустошил город, и всем хозяевам приходилось работать. Вот почему здесь так много домов и так мало людей. И вот почему они вынуждены призывать новых воинов. Видимо, те, которых он увидел на стенах в спальне, уже не справляются. А сами жители пойти в поход не могут. Осталось их слишком мало. И кухня, и обе комнаты в квартире Сида выходили на ту самую железную дорогу между парком и Чимарями. И пейзажик за ними был еще тот. А вот полоса проезжей части. Та самая улица Зубачева. Редко-редко по ней проедет хотя бы один автомобиль. И каждый из этих автомобилей заляпан грязью. Рядом пустырь. Инопланетно-желтый. С белыми пятнами уцелевшего с ночи снега. И какими-то ржавыми изогнутыми железяками, что торчат прямо из-под земли. Его пересекает серый бетонный забор. Год назад этот забор пытались расписать граффити, но сейчас бетон потемнел настолько, что рисунков больше не разобрать. По ту сторону забора ржаво-серое море железнодорожных путей. Можно разглядеть коричневые вагончики, навечно ставшие на прикол. Еще с начала 90-х там живут какие-то беженцы. Голые деревья торчат там и тут. Кажется, что они сделаны из ржавой проволоки. А над всем этим великолепием развала... Небо поздней осени, затянуто тучами и похоже на грязную вату. Места впечатляют. Именно тут и жив дух настоящего панка, а не где-то по-голливудски в солнечной Калифорнии. Всю дорогу Сид и Стеблин-Каменский обменивались пустяками из жизни общих знакомых. Конечно, Сид все порывался спросить, что это за новый человек и как к нему обращаться. А Стеблин-Каменский оттягивал этот момент, потому что сам еще пока не придумал, что ответить. Просто сказать, как есть, он не мог, потому что слишком хорошо понимал. Он знает не всю правду. Да, в больницу он мог бы рассказать врачу, что Ари, видимо, сумасшедший, а вот Сиду не мог. Слишком не был похож этот человек на больного. Скорее, наоборот, Ари казался здоровее, чем большинство жителей Чимарей. Да, нормальный врач что-то бы объяснил, даже если бы и не помог. Даже если бы сказал, что помочь невозможно. Все-таки такой врач мог бы хотя бы как-то пояснить, откуда этот Ари свалился. Но в Чимарях таких врачей нет. И, скорее всего, нет их и в областной больнице. Стеблин-Каменский не очень стеснялся мест, в которых живет. Он привык к этому району с рождения и просто о нем не думал. Тем обиднее было сталкиваться с шутками вроде сегодняшней. Чаще всего такие столкновения происходили на границе между районом и более престижными местами. Будь это концерт в кирпиче... или хотя бы уютная больничная палата в железнодорожной больнице. Поэтому, если бы Стеблин-Каменский мог выбирать, он бы свернулся посередине родных Чимарей, как кот в подвале, и больше никогда и ни за что отсюда не выбирался. Но снаружи Чимарей был другой мир. Он то и дело сюда пробирался, иногда в виде концерта «Теодор Мустанг», а иногда в виде вот этого странного Ари. От этих горьких мыслей разговор получился немного рваным, и Сид явно что-то заподозрил. Пусть и не подал виду. Они завернули в продуктовый магазинчик, собранный из металлических щитков, чтобы закупиться на деньги Стеблин-Каменского. Когда выходили, внезапно показался Качан. И на этот раз они вовсе не были рады видеть его. Впрочем, Кочану не было дела до их радостей. Ощерив небритую физиономию, он двинулся на друзей, раскинув руки. «Привет, привет всей честной компании! А это кто?» Он кинул в сторону Ари. «Твоя девушка!» Ари уже прикидывал, как его стукнуть. Можно побольнее, но чтобы не убить. Но потом вспомнил, что мстить деревенским дурачкам – дурная примета. А этот пусть был и не совсем дурень, но что-то близкое. К тому же Качан не полез к нему обниматься. И этим, возможно, спас себе жизнь. «Да так, знакомый», — ответил Стеблин Каменский. «Ты его не знаешь». А про себя отметил, что, видимо, тогда в парке Качан толком не разглядел спасенного. «Слушай, Качан, а ты в курсе, что Ася с тобой переговорить хотела?» — спросил Сид, выскальзывая из непрошенных объятий. «Не, в первый раз слышу». «Очень хотела. Говорила, надо сказать что-то важное. Кстати, сегодня около обеда она будет с подругами на круглой. Ты поспеши, может, успеешь». Качан кивнул, развернулся и двинулся в сторону остановки. Похоже, он рад был уже тому, что в этот унылый осенний день у него наконец-то нашлось дело. Вообще-то Асю звали Мариной. Однако эта Марина не хотела, чтобы ее называли ни Машей, ни Мариной, ни даже Мари, но Астартой. Ее друзья честно пытались, но греко-аккадское имя оказалось слишком сложным и быстро ужалось до Аси. «Вот скажи мне», — произнес Стеблин Каменский, глядя вслед небритому приятелю, «зачем Аси вообще о чем-то ему говорить?» Сид дождался, пока Качан скроется за домом, где была остановка. У Кочана была странная для жителей Чемарей страсть к общественному транспорту. И только потом сказал. «Я думаю, что незачем. Я думаю, ее там вообще не будет. А про эту встречу я только сейчас сочинил, чтобы он от нас отвязался». «Разумно». И вот они на кухне, готовые к разговору. Стеблин Каменский соорудил из покупок некое подобие мексиканских начос. Чипсами со вкусом лука зачерпываем из банки фасоль в томате, посыпаем заранее натертым сыром, отправляем в рот и запиваем богушевским пивом. Можно и другое пиво по вкусу, но они взяли богушевское, потому что самое дешевое. Наверное, это вредная еда, но зато очень вкусная. А для Ари такое количество специй устроило настоящий взрыв во рту. Он закашлялся, торопливо запил пивом и закашлялся еще сильнее. Конечно, неприятно кашлять от вкусной хрустящей еды, но это стало хорошим поводом молчать и не отсвечивать, когда Сид вдруг снова заговорил об Асе. «Если что, я сам с ней вчера говорил, в том самом месте, у фонтана. Но это было вечером, сейчас ее там не будет». «А почему это важно?» — поинтересовался Стеблин Каменский. Одной рукой он, зачерпывая фасоль чипсиной, а другой уже подливая себе пиво. Посыпая эту импровизированную начинку сыром, он вдруг подумал, что неплохо бы добавить к сыру черного перца. Но вставать из-за стола было уже лень. «А потому что, пока мы болтали, как раз и случилось то, о чем я хотел тебе рассказать». Итак, Ася и Сид устроились на сером граните, которым был выложен фонтан на круглой площади, и говорили. О чем они говорили, не очень важно. Тем более, что Сид и так понимал, что он ни разу не готичен, а значит, Ася ему даже близко не светит. И тут к ним подошел какой-то человек. «Простите», — поднял руку Ари, — «я хочу сказать». Две головы повернулись к нему. «Ну, говори», — сказал Стеблин Каменский. «Если то, о чем он собирается сказать, это такой важный секрет, может быть, будет лучше, если я подожду снаружи? Я же чужой человек, пришелец». «Не, оставайся», — махнул рукой Сид. «Тут ничего тайного». «Просто стрёмно как-то. Это даже про это рассказывать стрёмно, особенно на улице. Кажется, что эти могут услышать». «Что за эти?» Сид тяжко вздохнул. «Да думаешь, если б я знал, кто они такие, я бы стал от них прятаться?» «А что?» Ари не выдержал и слегка улыбнулся. «Я тоже из этих». «Не может этого быть, ты слишком заметный». «Так, это интересно, рассказывай дальше». «Итак, к ним подошел человек». Сид сам удивился, что он не мог его никак описать, хотя они буквально вчера разговаривали. И дело не в том, что этот человек был какой-то особенно жуткий. Совсем напротив. Это был совершенно банальный, из тех, кого увидишь в толпе и забудешь в то же мгновение. Одет он был тоже очень обычно, в какую-то куртку и серые джинсы. На лице не было усов или бороды, а голову он держал так, что лысину тоже не увидишь. И даже возраст было определить сложно. Незнакомцу было лет 30 с чем-то или 40, и все 50. Сначала незнакомец спросил, не возражает ли Сид, если я задам ему вопрос. Сид не возражал. «И о чем же он тебя спросил?» — не выдержал ветеринар. «Да ты мне все равно не поверишь». «Ну?» — он спросил. «Знаю ли я человека по фамилии Стеблин Каменский?» Глава 20. Кому какое дело до старых пней из Нобелевского комитета? На кухне воцарилась такая тишина, что было слышно, как прогремел под окнами грузовик. «И что ты сказал?» — спросил после паузы Стеблин Каменский. «Я надеюсь, ты не дал ему домашний адрес?» «Ты чё, за кого ты меня принимаешь?» «За человека. А людям свойственно делать глупости. Поверь моему, пусть небольшому, но врачебному опыту». «Я ему ничего не сказал, клянусь». «Да ты не клянись, а рассказывай, что дальше было». «Ну, я сказал, что фамилия интересная». Человек согласился и сообщил, что она упомянута в поэме «Я живу в московском зоопарке». Какого-то там андеграундного поэта, не помню фамилии. Я сказал, что не силен в андеграундской поэзии, а Ася смотрелась так, как будто вот-вот и заскучает. Тогда он спросил, слышал ли я новости про Иоганна Бранта. Сид честно ответил, что первый раз слышит это имя. Наверное, это какой-нибудь композитор в парке, очень классический. А раз он классический, то давно умер, и очень странно, что угодил в новости. И ума не приложу, как он связан с этим Стеблин Каменским. Незнакомец сказал, что догадка верна, но не очень. Иоганн Брандт не занимался композицией. Он только сочинял тексты и пытался их петь, как Джим Моррисон. Известно, что в 82-м году, когда дурман еще не выветривался из головы, и многие верили, что со временем Битлы соберутся обратно, он и группа Анаира давали концерты в Христиании. Очень плохие записи тех концертов кое-как собраны. А вот бобина с демонстрационной записью, где 40 минут сплошной психоделики, так и вообще пропала. Известно, что ее копии можно было купить в каких-то андеграундных палатках, между лотком с порнографией и вегетарианскими бургерами. И что с того? А то, что в прошлом году этот Иоганн Брандт стал поэтом-лауреатом. Представляете? В Дании есть не только королева, но и королевский поэт-лауреат. Собираясь вместе, они напоминают миру, что Дания еще существует. И уже ходят слухи, что Нобелевский комитет уже включил этого Бранда в число фаворитов. Тем более, что комитет заседает в Швеции, совсем по соседству. Сид заверил, что он очень рад за Нобелевский комитет, но предпочитаете простое народное искусство, которое создается в гараже или на сцене небольшого клуба. Может быть, оно и неказисто по сравнению с искусством серьезным, которое изучают в Нобелевском комитете. Но зато оно живое, веселое, говорит с народом на понятном языке. Незнакомец заметил, что признание творчества Брандта королевскими комитетами – это и есть признание народного искусства. Ведь Брандт по основному образованию архитектор, и до сих пор что-то там проектирует, пусть и лауреат. Ася сидела почти обомлевшая. Никогда еще при ней на круглой площадке не обсуждали решение Нобелевского комитета. «Так а я чем вам могу помочь?» — наконец спросил Сид. «Я же не могу посодействовать с Нобелевским комитетом». «Ты можешь познакомить меня с этим Стеблин Каменским». «И вы думаете, он может посодействовать с Нобелевским комитетом?» «Нет. Кому какое дело до старых пней из Нобелевского комитета?» Оказывается, Дето запись в виде бобины с этикеткой разошлась тиражом в примерно 80 экземпляров. Участники группы давно сторчались и стали уважаемыми членами датского общества. Слушать эту бобину им особо не на чем, поэтому старая запись давно потерялась. Но вот по случаю лауреатства, какой-то дико модный лейбл решил перевыпустить ту самую старую запись. Потому что пока мы тут панкуем, в большом западном мире опять вернулись в моду 60-е. Но пленки-то нет. Сам лауреат предлагал просто повторить запись. Но голос у него уже и другой, и современные музыканты слишком умелые, чтобы правильно передать обдолбанный дух того времени. Тем более, они тогда играли без репетиций, просто импровизируя. Так что, как и с какими педалями игрались, партии давным-давно уже никто не помнит. Сейчас по всему миру ищут уцелевшие пленки с того первого тиража, и каждая из них имеет значение. Особенно оригиналы. Такова особенность пленочной записи. Каждая следующая копия будет хуже. Точно известно, что одна из этих бобин еще в 98 году попала в легендарную фонотеку Егора Летова, большого любителя психоделии всех цветов и оттенков. Кстати, вы слышали, что с ним? Давно не интересовался, признался Сид. Он к нам с концертами не ездит, далеко слишком. Может быть и так, что вы не слышали новостей об этом человеке. Потому что он успешно продал эту запись, и теперь у него достаточно средств для его замыслов, заметил незнакомец. А может быть и наоборот, ты о нем больше не услышишь, потому что он не хотел ее продавать. Этот че, это за нее убить могут? Допустим. Какое счастье, что у меня ее нет. Не то чтобы я против, в 60-е было много хороших команд, там The Doors, Jefferson, Airplanes, даже Iggy Pop тогда начинал. Сид решил проявить образованность. Пусть незнакомец, или хотя бы Ася, увидит, что он тоже в искусстве разбирается. «И еще Beatles», — сказал незнакомец бесцветным голосом профессионального арт-дилера. «Ну, классиков мы не обсуждаем. Их и без нас все любят. Иоганн Брандт тоже теперь классик, и это не обсуждается. Поговори со Стеблин-Каменским. Возможно, у твоего приятеля лежит бобина, за которую он может выручить неплохие деньги. А вам-то какое дело, что за бобины лежат дома у моих друзей?» «А я? Тот, кто ее купит анонимно, гарантированно и за хорошие деньги», — произнес незнакомец. «Все другие варианты будут для него опасны». И без единого слова зашагал прочь по аллее. Если бы он одевался в черное, только и смогла сказать Ася, то выглядел бы еще страшнее. «А если бы вместо того, чтобы идти, он растворился в воздухе», — произнес в ответ Сид, — «то от такого поворота можно и обосраться». Сид покачал головой и печально огляделся, словно... не ожидал вновь очутиться на кухне. «Я вот только одного не понял», — продолжил он. «Чему этот чел меня про тебя рассказывал, что ему нужно? Партия поставила одного его деда сюда, директором автобусного парка, в перспективный пограничный город, где полно контрабанды и уважения коллег. Его младший брат остался в Ленинграде, изучать непонятно кому нужные скандинавские языки. Он, кажется, даже в партию так и не вступил. И вот бобину из архива деда ищут по всей стране. А к партийному деду даже на могилку никто не придет. Совсем уже заросла, наверное. Даже его квартира досталась другому, старшему сыну, дяде Славе. А отец сам не понял, как оказался на бетонном заводе и уже никуда оттуда не денется. Это многое объясняло. Видимо, двоюродный дед чисто для странноведения купил еще в советское время несколько записей. Прямые наследники узнали, сколько они стоят. И теперь готовы перевернуть планету ради ответа на вопрос, кто ее взял и как вернуть обратно. Но в то же время Стеблин-Каменский понимал, что это одна из тех тайн, которые стоит держать при себе, чтобы не разжигать чужую зависть. Деньги — такое дело. Мало кто даже из цивилов любит их зарабатывать. Но даже у панка найдется, куда потратить внезапно возникшие доллары. Поэтому ветеринар ответил просто. «Да ну мало ли, может, перепутал с кем-то». «Но как он узнал, что я тебя знаю?» «Элементарно. Ты же на класс позже меня учился. Этот твой чел, если он существует, искал в интернете фамилию, нашел список выпускников и просто посмотрел список учеников. Там, наверное, и фотографии найти можно. Хитер. Только я вот одного не пойму. Если бобина настолько важна, зачем он тебе про это рассказал? Зачем мне знать, что она стоит дорого?» «Так продай дорого». «Да продал бы. Нет у меня никакой бобины. Ни датской, ни королевской». «Но ты-то все равно как-то с Данией связан же», — наседал Сид. «Ну да. Вот прямо сейчас и связался. Этот вот чел, Ари», — он кинул в сторону юного северянина. «Он как раз из Дании, хотя по-русски лучше меня говорит». Сид обомлел и посмотрел на Ари, как на инопланетянина. Тот спохватился и сделал каменное лицо. «Из Дании, да?» — пробормотал рыжий панк. «А что он здесь делает?» «Ведет научную работу с готовностью», — заявил Стеблин-Каменский. «Приехал по обмену писать дипломную о нашем животноводстве». «А у нас что, осталось животноводство?» «К сожалению, осталось. Поверь моему горькому опыту. Я вынужден это животноводство лечить». Ари хотел добавить, но сдержался. «Конечно, неприятно, когда ты с Овечьих островов, а тебе говорят, что ты из Данмерка. А ведь дед когда-то был жив, очень часто напоминал, что поселился с семьей из славного Фюлька Агерт давным-давным-давно и успел застать самого Грима Камбана, так что с данами у него рода не больше общего, чем со эскимосами. А еще именно в сражении с данными погиб его отец, славный Гюрмир. Но что взять с этих колдунов-чужестранцев? Они же никогда не были в Сальцбурге и плохо знают наши места. Пусть называют, как им удобнее. Викингов из Данмерка боятся не меньше, чем островитян. И это может быть полезно. Если из этих мест есть проход в Данмерк, если Ари сможет прикинуться для данов своим, его месть может стать особенно легкой и жестокой. К тому же врагам вовсе незачем знать, где живут его родичи и друзья, даже если их земля отделена от этого мира волнами смерти. Его новые друзья никогда не были в Сальцбурге, и надо сделать так, чтобы его враги тоже не нашли туда дороги, по морю, по земле или по воздуху. Глава 21. Содом языческих богов в Вальхаллу держит путь. Ари не до конца понял то, что сейчас услышал. Что что-то случилось, ему было ясно, а вот некоторые детали остались в тумане. Например, он с трудом представлял себе бобину. Вместе со знанием языка ему пришло понимание, как этот предмет выглядит, но очень смутное. Этот предмет был настолько старый, что язык уже не помнил, как с ним обращаться. Поэтому юный северянин положился на чутье. То самое чутье к опасности, которое живет внутри любого настоящего бойца и предупреждает: враги близко. Это чутье не зависит от слов, оно живет глубже, под их коркой. И поэтому на него можно полагаться везде, на суше и на море, посреди кровавой битвы или в час спора с кем-то из старших родственников, на овечьих островах и здесь, в незнакомом городе, где люди, как тролли, живут в кирпичных пещерах. Нет, это чутье, конечно, никого не сделает непобедимым, хотя бы потому, что оно есть у каждого достаточно удачливого воина, а удачливые воины нередко устраивают распри. Это чутье позволит угадать, с какой стороны к тебе приближается враг, а исход столкновения будет зависеть только от тебя и еще от противника, если он подготовился лучше. Так вот, от этой встречи веяло угрозой, даже в дурашливом рассказе Сида. И что особенно страшно, Ари никак не мог понять, что за угроза им всем угрожает. И дело было не в том, что она непривычна. Епископ Осмунд тоже был необычен. Прежде в поселках он таких и не видел. Но распри между ним началась естественно и неизбежно, как оно должно было быть. Даже в одежде и диковинной шляпе епископ оставался понятным. А эта угроза была непонятной, и потому опасней в 10 раз. К счастью, на этом месте Стеблин-Каменский поднялся и сказал, что ему надо идти. — Спасибо за историю. Если еще раз встретишь этого незнакомца, сообщи. Сид сказал, что предпочел бы общаться без такого повода. Какой-то этот незнакомец сильно стрёмный. Когда спускались по лестнице, ветеринар хранил мрачное молчание. И только во дворе, возле сломанных качелей, оттащил юного северянина в кусты и заговорил. — Ари, мы сейчас едем к дяде Мухе. — А он лекарь? — Нет, запоминай. Ты должен будешь изобразить моего скандинавского друга. Только предупреждаю, с ним одно правило. Хвали все пластинки, которые он тебе покажет, и говори, что у тебя в школе все такие слушают. — Я это сделаю, — пообещал Ари. Загадочный дядя Муха жил в центре, в районе завода «Электропривод». По дороге к автобусной остановке Стеблин-Каменский поспешно вводил Ари в курс дела. Было важно, чтобы при встрече с дядей Мухой юный северянин выглядел не пришельцем с Луны, а музыкально грамотным жителем Скандинавии. Станислав Мухарин, он же дядя Муха, один из тех металлистов, кого Ленин называл передовым отрядом рабочего класса. Много лет назад, еще во времена Союза, он поехал учиться в Москву. Что именно он изучал, никто давно не помнил. Возможно, тяжелую металлургию. Оказавшись в столице, быстро понял, что на контрабанде пластинок можно поднять больше, чем по советской заработной сетке, и влился еще тогда в андеграунд. Он почти застал времена, когда дружинники ловили и стригли первых хиппи, металлистов и успевших постареть стиляк и битников. Но теперь во вторую половину 80-х все было иначе. Неформалы по-прежнему были подпольем, но это подполье уже выплюснулось на улицу и стало стилем. И в лютую жару, когда асфальт дымился, и в дикий холод легендарной зимы, когда на трамвае хлопалась краска, Они ходили по улицам в одних и тех же невесть откуда взявшихся кожаных косухах и с презрением смотрели на обывателей. Обыватели их побаивались и считали фашистами, а дружинники от них прятались. Отдельные молодые и сознательные жители Люберец грозились побить волосатых и вернуть на улице порядок вместе с ленинскими принципами, но тоже избегали связываться с металлистами. Кто знает, вдруг у них стальные кулаки и стальные яйца. Так что патриоты Ленинского союза предпочитали гнобить мирных арбатских хиппи. Тяжелых групп в союзе было больше, чем сейчас кажется. Много позже, кризис начала 90-х, оставил от этого железного леса 2-3 кривых деревца, а лотки оказались завалены кассетами немецких и американских групп, с которыми нашим доморощенным была не судьба конкурировать. А в те времена заводы еще работали, и в стране хватало металла. Концерты были редки, но каждый получался дико угарным. Тогда еще молодой Муха ухитрился побывать даже на легендарном подвальном концерте «Тарантула» и его «Железного феникса». У этой группы уже тогда была легендарная репутация. Говорили, что на репетицию каждый музыкант приносил не меньше бутылки водки, а потом приходят поклонницы, после чего все проваливается во мглу ада и начинаются дела, не имеющие отношения к музыке. Концерт, как теперь знают все читатели, около гитарного глянца, проходил в подвале стандартного жилого дома номер 17 на улице Волковской. Дом был серый, бетонный, сырой, из тех, которые красиво выглядят только в проекте и в которых люди не живут, а ночуют. Когда живешь в Чемарях, кажется, что такие дома бывают только здесь. Но даже в Москве их больше, чем достаточно. Тесный, с крошечными окошками подвал был размером с не очень большой школьный класс. Потолок настолько низок, что кажется, будто бы ты угодил в консервную банку. Подвал набит битком. Пришло человек 100, не меньше. Примерно половина хиппи. Мохнатые, бородатые, арбатские. Один из них, уже пожилой и легендарный, был даже на костылях. Неясно, чем их привлек «Железный феникс». «Железный феникс» являлся трио, как протест против переусложнения музыки гитарными квартетами. «Тарантул» был на басу, чтобы лишние струны не отвлекали от пения и общения с публикой. Косуху гитариста, чье имя забыла история, украшали цепочки, которые он вытащил из бабушкиных часов с кукушкой. А барабанщик косуху раздобыть не смог, поэтому для соблюдения стиля явился в армейских сапогах и бритым налысо. «Угар!» — завопил «Тарантул» больше в зал, чем себе, и принялся наяривать адский риф из трех нот на одной струне. Бас-гитара была «Урал». Колонки позаимствованы из родной школы, так что звук получался реально мощный. Такой, что его можно было слушать кишками. Из трещинок на потолке посыпались струйки-побелки. Это было по-настоящему классно. Куда там американскому народному сатирику Мерлину Мэнсону? А потом гитара завизжала бензопилой и начали лупить барабаны. Каждый старался сыграть громче двух других участников группы вместе взятых, а «Тарантул» еще и пел, на ходу придумывая строки. Некоторые из этих строк даже были в рифму. Получалась настоящая стена грязи. Сквозь рев и грохот с трудом можно было различить знакомые слова и фразы. «Вампир», «Сатана», «Мертвецы», «Ленин», «Электро-Гитлер», «Хан Тамерлан», «Содом языческих богов», «Вальхалу держит путь». Мощный таран звука пронзал тонкие стены восьмиэтажки насквозь, с подвала до чердака. На второй песне в подвале выключился свет, и вместе с ним усилители. Гитара и бас пропали, только барабанщик продолжал дубасить. В наступившей темноте его дробь звучала особенно беспощадно. Потом в темноте загорелся белый квадрат, и оттуда полезли люди в милицейских мундирах. Здесь открывалась единственная дверь в подвал. Толпа пыталась ломануться в ту сторону, но снаружи уже поджидало оцепление в фуражках и с дубинками. В тот день советская милиция решила сделать облаву на нелегальные концерты и за счет этого обеспечить советским детям счастливое тихое детство. Но «Тарантулу» не было дела до советских детей. В зыбком свете, что проник в подвал, можно было разглядеть, как он по-прежнему прыгает по импровизированной сцене, чудом не налетая на барабаны. Милиционеры подошли к сцене и попытались что-то сказать тарантулу. Тот продолжал бесноваться и терзать уже беззвучный бас. «Согласно постановлению совета», — сообщал ему милиционер. «Отлично, отлично!» — кричал в ответ тарантул. «Больше ада!» Наконец, один из милиционеров смог унять барабанщика, а второй тупо отобрал басуху. «Полный угар, пацаны!» — кричал тарантул, пока его вели к выходу. «Давай больше ада!» Потом Мухарин вернулся в наш город, и вот ему уже за 40. Он высоко поднялся на заводе электропривод, однако по-прежнему не оставил мелодии своей молодости. Он продолжает их коллекционировать, слушать, просвещать молодежь, откапывать новинки новых и перспективных групп всего мира. От блэк-металлистов Греции до сингапурского викинг-металла. Питается дядя Муха чуть ли не хлебом со сгущенкой. Ходит в косухе, возможно, той самой. А вся квартира заставлена кассетами и пластинками. Они лежат штабелями. Их у дяди Мухи больше, чем в любом музыкальном магазине. Даже в Москве такого не встретишь. Едва ли у него есть записи группы, которые так интересуют незнакомца. Но он, может быть, знает, где их достать? Глава 22. Спасите дядю Муху. Стеблин Каменский не подозревал, каким потрясением будет для Ари поездка на автобусе. Сначала юный северянин просто удивился, какие просторы внутри этой железной крытой телеги. Потом сел к окну и по привычке поискал весла. Когда сообразил, что ехать будем по земле, двери зашипели, словно целое гнездо змей. Ари вздрогнул и снова вспомнил, что безоружен. — У тебя есть нож? — спросил он Стеблин Каменского. Новый приятель посмотрел с опаской. — А зачем тебе? — Мне нужно быть с оружием. — Не дам. Ты опасный сумасшедший, я тебя сопровождаю. Сумасшедшим нельзя отдавать ножи и другое оружие. — Но зачем мне быть сумасшедшим? — не понял Ари. «Потому что если будут ходить контролеры, — назидательно произнес Стеблин Каменский, — они побоятся с нами связываться». Но контролеров они так и не повстречали. И счастливо доехали до улицы Летчика Аграновского. Эта улочка проходит через дворы почти в центре, чуть сбоку от симпатичных корпусов ликероводочного завода. Ари осмотрел многоэтажки и решил, что они не сильно отличаются от тех, что он видел в Чемарях. Только эти были коричневые и кирпичные. А в подъездах так и остались деревянные двери. «Сегодня у нас что?» — произнес Стеблин Каменский, обращаясь главным образом к самому себе. «Совершенно верно. Суббота. Значит, дома, если в магазин не ушел». Лестница в доме дяди Мухи не сильно отличалась от тех, что Ари уже видел в Чемарях. Только в этом подъезде пахло не вонючей сыростью, а собаками. Дверь в квартиру дяди Мухи черная и сверкающая, как гитара Джексон Рэнди Роудс. Волновала душу и заставляла забыть о запахах. А когда Стеблин Каменский нажал на кнопку звонка, с той стороны послышалась не банальная трель, а суровый риф из главного хита «Сексон». Но ребята не узнали эту песню. Стеблин Каменский еще не успел послушать «Сексон», а Ари просто не опознал. Ведь знание языка не дает знания популярных мелодий. Дверь открылась, и показалась тронутая сединой шевелюра дяди Мухи. Шевелюра обрамляла лицо, толстая, как полная луна. Он улыбался широко, как улыбается повзрослевшая рок-звезда, которая уже миновала этап кабальных контрактов, измывающих турне и легкодоступных наркотиков, и теперь катается по крупнейшим городам мира с проверенными старыми хитами. Уже в прихожей было ясно, они попали в очень необычное место. Насколько Ари мог оценить расположение комнат, это жилище было похожим на те, что он видел раньше, но вместе с тем и отличались от них. Точно так же, как жилище Одина отличается от дома любого из свободных бондов или даже от обиталища самого славного ярла. На полках, обклеенных пленкой под красное дерево, стояли плотные ряды квадратных конвертов с пластинками, а между ними громоздились штабелями диски и кассеты, а под потолком можно было разглядеть круглые алюминиевые коробки для тех самых бобин, про которые только что был разговор. Плакаты уже со знакомыми грозными воителями покрывали стены так плотно, что даже цвет обоев было не разглядеть. Были здесь и книги, множество книг. Такое разнообразие можно было тогда отыскать только в питерских музыкальных магазинах, но и там могло не оказаться раритетов, вроде кассеты с первой официальной демкой еще мастейновской «Металлики» или легендарной брошюры «Рок-музыка на службе у сатаны». Брошюра была примечательна штемпелем Урюпинской городской библиотеки и, как говорят, была похищена оттуда неким крупным деятелем от урюпинского сатанизма. Чуть далее, за полуоткрытой дверью другой комнаты, Ари заметил, что на стене висит одно из трех странных орудий, которое он видел на плакатах, и решил, что надо будет обязательно расспросить о нем хозяина, может быть, даже попросить научить им сражаться. Но они прошли в другую комнату, просторную. Там тоже были полки, а огромное светлое окно выходило на шумную магистраль. Ари прикинул и решил, что если с той стороны подкатят осадную башню, комнату будет не удержать. Точно так же, как и другие комнаты, в которых он был. Да, в странный город он попал. Если он устроен так, то выживать здесь можно было только благодаря сильной магии. Хозяин опустился в потертое кресло возле конструкции из железа, пластмассы и кнопочек. Очень похоже на ту, которую Ари увидел в спальне. А Стеблин Каменский задержался у полок. Он вертел в руках конверт пластинки. Огромный и черный. И лицо его не могло даже выразить глубину его восхищения. «Это же Back to Black от ACDC!» — громогласно заявил Стеблин Каменский. «Тот самый, еще в первом издании! Тут есть Hell Bells и еще...» «Ничего особенного!» — отозвался дядя Муха. «Такой пластинкой мало кого удивишь. Она по тиражам может быть третья, а может и вторая в мире, но я точно не помню. Ее до сих пор отшлепывают, пока есть покупатель. Но в ней ничего ценного. Я ее только на послушать держу. Это в советское время. Его с большим трудом у негров покупали». «Нет, это невероятно!» Стеблин Каменский покачал головой и вдруг, словно пораженный внезапной догадкой, потянул черный квадрат своему новому приятелю. «Ари, посмотри ты, может, что вспомнишь? Ты же слушал какие-то кассеты, там, пластинки, диски, может быть?» Ари взял черный конверт из необычного, очень плотного материала. Вспомнил, что этот материал называется картон. Потом потряс его, и на колени выскользнул такой же черный диск, теперь уже из совершенно незнакомого материала, похожего на застывшую смолу дуба. В его сумрачной глубине Ари смог разглядеть смутное белое пятно и опознал в нем едва различимое отражение своего лица. Дядя Муха внимательно разглядывал баландина. Потом опять перевел взгляд на ветеринара. — Так, тебя я знаю, — сказал он Стеблин Каменскому. — А вот его нет. Рассказывай, кто такой, откуда взялся. На ничтожную долю секунды в сердце Стеблин Каменского зашевелился ледяной червяк страха. Ари тоже знает про запись поэта-лауреата. И кто знает, что этот странный реконструктор сделает с этим знанием. Но ужас быстро пропал. Ари все равно не в себе, он ничего не понимает. И тот незнакомец не побоялся спрашивать про Стеблин Каменского у первого встречного. Значит, ничего не случится, даже если про запись узнали все. Конечно, глядя на Сида, сложно заподозрить, что он способен на хитрые планы, но рядом сидела Ася, и вот Ася на них способна. Но незнакомец говорил в ее присутствии, как ни в чем не бывало. Значит, было что-то еще. Самое главное. И скрывать надо было что-то другое, настолько секретное, что Стеблин Каменский сам этого не знал. Поэтому ветеринар решил отвечать на расспросы, по возможности честно. «Это Ари, он к нам из Прибалтики приехал», — представил он своего белоголового приятеля. «Ходит и осматривается, что у нас тут происходит». «О, в Прибалтике рок всегда был силен, и прямо сейчас там творят такие группы». И начал перечислять названия, сперва английские, потом русские. Потом на местных балтийских языках. Стеблин Каменский слышал их впервые. «Кстати, первая рок-группа в Союзе образовалась тоже в Прибалтике. В Риге, если быть точным. И в один год с Битлз. Оно неудивительно. Рига — такой же портовый город, как и Ливерпуль. А такие явления в культуре неизбежно возникают одновременно и по всему миру. Мы никогда не отставали от Запада в плане музыки. У них просто промоутеры лучше и рынок шире. Так что группы тупо дольше выживают. Эх, как сейчас помню». «Все это очень интересно», — сказал Стеблин Каменский. «Но прямо сейчас нас интересует датская сцена начала 70-х годов». В глазах дяди Мухи загорелись хитрые огоньки. «Хочешь расширить музыкальную грамотность? Похвально, ничего не скажешь. Я могу сказать, что ты выбрал странное направление, чтобы растить. Нет, ничего такого. Я еще и половину того, что у вас брал, толком не послушал. Я просто заработать хочу. Это один из самых странных способов заработка, от которым я слышал за всю жизнь, — констатировал дядя Муха. Но все равно я тебя внимательно слушаю. И Стеблин-Каменский начал рассказывать. Название группы, поэта-лауреата он не помнил, но дядя Муха заявил, что это и не важно. Не так уж и много в Дании поэтов-лауреатов. Если надо, они быстро ее найдут. «То, о чем ты рассказываешь, — подумал, — заговорил дядя Муха, — звучит удивительно, но похоже на правду. Настоящее искусство устроено так, что рано или поздно доходит до всех, включая королей и жюри вот таких вот комитетов. А кто знает, может, мы еще увидим Нобелевскую премию для Боба Дилана или Леонарда Коэна». «Но если эта запись была, — продолжил рассуждение ветеринар, — почему ее до сих пор не издали? Не может такого быть, что она, ну, совсем не сохранилась. Такое бывает чаще, чем ты думаешь. Стеблин-Каменский чуть успокоился. А как думаете, у нас в городе есть кто-то, у кого могут быть подобные записи? Спросил он. Ну, есть любители, сказал, поморщившись, дядя Муха. Есть же до сих пор любители древнего арт-рока, которые Джентльгейн или Тирекс слушают. Вы таких знаете? Из нашего города никого. А так... «Есть такие. Уцелели еще с 70-х. Например, Борис Гребенщиков. Но я не думаю, что он тебе поможет. Если бы ему попала такая пленка, он бы поставил ее по радио в ближайшем аэростате и даже не подумал бы прятать». «А может быть, дело не в записи?» — предложил Стеблин-Каменский. «Тут такое дело, что дело может быть в чем угодно», — ответил дядя Муха. «Он бы сказал еще что-то не менее глубокомысленное. Но тут опять зазвучали суровые рифы». Ари не узнал и эту мелодию, только отметил, что теперь она другая. Кто-то звонил в дверь. Дядя Муха так и крякнул от неожиданности. Потом поднялся из кресла и пошел открывать. Ари ждал, когда щелкнет замок, но этого не произошло. Он мог слышать, как журчит вода в невидимых трубах, как тяжело дышит Стеблин-Каменский. Но хозяин так и не отпирал дверь. Дядя Муха стоял, затаившись, и внимательно смотрел в глазок. Видимо, за дверью могли быть враги. Наконец молчание было прервано. «Я же сказал, я не продаю!» — рявкнул дядя Муха в закрытую дверь. «Да просто поговорить надо!» — басовито послышалось с той стороны. «Я и Высоцкого переписать у вас хотел!» «Ладно!» — замок щелкнул, и послышался топот второй пары ног. «Я заплачу же!» — сказал тот же басовитый голос. Дверь закрылась, повернулся ключ в замке. «Ботинки только сними!» — произнес дядя Муха, возвращаясь в комнату. Следом за ним вошел лобастый бугай в лоснящейся кожаной куртке. Его коротко постриженные волосы были в придачу милированы черно-желтыми полосками, не иначе с пьяну. Милированный с презрением обвел взглядом всех, кто был в комнате, а потом прямо посмотрел на дядю Муху. Взгляд был настолько свиреп, что, казалось, мог проткнуть на человека насквозь, как копьем. — Ты что решил насчет продажи? — спросил милированный. Лицо дяди Мухи сделалось таким мрачным, что показалось, он разом постарел на десяток лет. «Послушай, Овчарук, не берись за свое!» — не выдержал он. «Ты видишь, у меня гости!» «Да срал я на твоих гостей!» — ответил милированный. Потом сунул руку в карман куртки и достал ствол. Глава 23. Снова в черном. Стеблин-Каменский в очередной раз пожалел, что не носит с собой оружие. А еще подумал, что драки со скинхедами в парке — это такая ерунда и настолько затянувшееся детство. Настоящая смерть приходит вот так, тихо и незаметно. Их было трое в одной комнате, а четвертый стоял у дверей. У этого четвертого был нож, и этот ствол означал смерть для каждого в этой комнате. Даже если они набросятся толпой, все равно смерть. И нож тут не поможет. Это только тренеры по ножевому бою говорят, что нож спасет. Против ножа не спасет. Против ствола тем более не спасет. Разве что против голых рук спасет. Да так спасет, что ты сперва спасешься, а потом сядешь. И даже ствол ему бы не помог. Ветеринар трезво оценивал свои силы и понимал, что просто не успел бы выхватить его достаточно быстро. Он же не ковбой. Был бы ковбоем, разбирался бы в кантри, а не в металле. «А у тебя разрешение-то на него есть?» — осведомился дядя Муха. Его голос ощутимо дрожал и звучал теперь совсем неубедительно. «У меня есть ствол», — отозвался милированный, — «а у тебя нет. поэтому я могу и не спрашивать твоего разрешения. Стеблин-Каменский продолжал размышлять. Нужно какое-то длинное оружие, вроде копья или хлыста, как у Индиан Джонс. Но, увы, у этого слишком ортодоксального любителя старого хэви на стенах не висело даже мотоциклетных цепей. Была бы в этой комнате хотя бы гитара, был бы шанс не пожалеть инструмент, схватить его за гриф и обрушить на негодяя. Конечно, есть риск угодить под пулю. Есть риск попортить гитару или сломать гриф. Но гитару можно починить или купить новую, а вот себя нового уже не купишь. Увы, это все оставалось мечтами. Гитары висели в другой, меньшей комнате. Там лучше звукоизоляция. А что касается Ари по прозвищу Чертополох, то юный северянин продолжал изучать пластинку, словно зачарованный сверкающим черным диском. Он поворачивал ее так, эдак, а потом вдруг начал гнуть. Послышался сухой треск, и пластинка лопнула пополам на два неровных зубчатых полумесяца. — А ты что делаешь-то? — успел крикнуть дядя Муха. Милированный повернулся к нему, чтобы врелепить по зубам, и этого рефлекторного мгновения оказалось достаточно. Быстрее, чем ветер, Ари соскочил с дивана и полосанул обломком пластины, словно кинжалом, прямо по запястью руки, что держала ствол. Обломок рассыпался на куски, но свое дело сделал. Милированный взвыл, как волк, угодивший в капкан. Дернулся, замахнулся левой рукой, но на запястье уже и так распахнулся жадный кровавый рот. Пальцы разжались, и оружие запрыгало по паркету. Налетчик подался за ним, и тут в его лицо врезался кулак Ари, крепкий, как камень. Из глаз брызнули искры, и удар левой руки Милированного ушел в пустоту. А в следующее мгновение Ари врезал его ребром ладони по подбородку, и налетчик полетел кубарем. Он попытался подняться, но смог только захрипеть. Он разомкнул глаза и увидел, что длинноволосый блондин взгромоздился ему на грудь и прижал голову левым локтем так, чтобы упираться прямо в горло. Рассеченное запястье горело, словно он сунул руку в свечку, и можно было даже почувствовать, как сильно отяжелел от крови край рукава. Двигать этой рукой он больше не мог, а левая лежала так криво, что и не воспользуешься. Оставалось смотреть на длинноволосого блондина и гадать, что же будет дальше. Хотя и так было ясно, что ничего хорошего. В правой руке у блондина была вторая, еще уцелевшая половинка пластинки. И эта косая половинка, похожая на заточку, была сейчас в опасной близости от его лица. «Сейчас ты придешь к тому, кто тебя сюда послал», — произнес Ари и надавил локтем сильнее, как раз так, чтобы милированный, пусть и не начал задыхаться, но недостаток воздуха ощутил. Дядя Муха переглядывался со Стеблин-Каменским. Сейчас они были и сами обескуражены не меньше горе-налетчика. «Ты придешь к нему и скажешь», — повторил Ари. «Отныне Бонд Муха под моей защитой. И если тот, кому ты служишь, скажет, что ты все выдумал, ты сможешь показать ему свои уши и этим доказать правоту своих слов. Он сможет убедиться, что ты ничего не перепутал». «Что-что?» Белки глаз Овчарка бешено вращались в орбитах, словно он надеялся увидеть выход из этого ада. «Я говорю», — все тем же тоном повторил Чертополох, — «ты отнесешь и покажешь ему свои уши. Я сейчас отрежу, а ты отнесешь. Не беспокойся. Это не опасно. Голову мы тебе перевяжем и подождем, пока кровь не остановится. А уши лучше сложи в дорожную сумку, завернутую в мешковину. Так они ничего не испачкают». «Нет! Не надо! Нет!» «Я, конечно, вражды не ищу», — очень спокойно продолжал Ари, опуская обломок пластины все ниже. «Ты действовал по неосмыслению, исполняя приказ твоего господина. Ты не знал, что Бонд Муха под нашей защитой. А это означает, что я сейчас проявляю снисходительность. Я отрежу тебе только одно ухо». «Нет! Нет! Нет!» Глава 24. Репортаж с наполовину отрезанным ухом. Струя крови уже бежала по виску, щеке и капала на ковер. «Я вам скажу!» — орал налетчик, корчаясь под черным резцом. «Я скажу! Я все скажу! Кто меня послал?» Было немного удивительно слышать такой громкий крик в окружении безмолвных пластинок. «И кто же он?» — спросил Ари, не прекращая резать. «Павел Рощинский, с Березовки! Не надо, пожалуйста, не надо!» «Он все уже сказал!» — не выдержал дядя Муха. «Прекрати, Ария, не надо мне тут лишних трупов!» «Так а я не собираюсь его убивать!» — как ни в чем не бывало, отозвался чертополох. «И уши отрезанных не надо, он, ты так все усвоил!» Ари поднялся и слизнул с ладони кровь.